Китрин. Отчеты дописаны и запечатаны, страницы наглухо сшиты, поверх слоя воска со всех сторон оттиснута печать Меданского банка и личный знак ПЫК. При потраченных на дело усилиях Китрин ожидала большего. 4 тонких тома в кожаном переплете. Отчет нотариуса обо всем, что происходит в банке Порта Оливы, поместится в простую дорожную сумку. Настало время собираться в дорогу, а Китрин, сколько ни обдумывала поездку, так и не решила, как лучше путешествовать. Скорость передачи информации — враг надежности. Ведун особым ритуалом может доставить простое сообщение с Порта Оливы в Карс всего за 2 дня. Голубь долетит за 5 дней, и надежность будет выше. Гонец на хорошем коне, преодолев равнины Беранкура с ночевками на почтовых станциях и постоялых дворах, за 10 дней доберется до Сары-Сюрмар, а затем еще за 5 кораблем до Карса, если не угодит в руки бандитам и не попадет в шторм. Караван еще медленнее, но безопаснее. При желании на путь туда и обратно Китрин могла бы отвезти несколько месяцев. Ночами она подолгу просиживала в своей комнате над разложенной картой, не выпуская из рук драконий зуб и раздумывая то ли задержаться в Сары-Сюрмар и быть представленной двору королевы, то ли сесть на корабль в Порт-Оливе и по пути увидеть гавани Кабрали и Гереца, то ли самой переодеться гонцом и в одиночку совершить путешествие по огромному миру. Каждая новая выдумка казалась более приятной, более заманчивой, более осуществимой, чем предыдущая. Китрин выбрала золотую середину — поход с Маркусом и Ярдомом Хейном по драконьим дорогам. Небольшая группа будет двигаться быстрее, а грозные мечи и отсутствие перевозимых богатств помогут избежать неприятностей. Можно не вести с собой платье, краски для лица и парадное одеяние, нужные в Карсе, а взять кредитное письмо и купить все на месте. Затем пришло известие о войне. «Нет», — отрезал Маркус, — «только не по суше. На всех дорогах Норд-Коста будут беженцы, на севере Беранкура тоже». В пустой конторе сидели втроем — Маркус, Китрин и Пык. На меловой доске с расписанием караулов числились полдесятка имен, однако большинство стражников под командованием Ярдома сейчас охраняли обоз на пути в Семис, а остальным Маркус велел подождать на улице. До Китрин долетали их голоса. Слов было не различить. На полу лежала карта, в которую все вглядывались, так будто в надписях закодировано тайное послание. На юге Беранкур в окружении более мелких королевств, выше и правее Норд-Кост, глядящий на него сверху, как старший брат. А дальше война. «Морем тоже небезопасно», — изрекла Пык, цыкая зубами. «Почему?» — спросила Китрин. «Мы только что сожгли шхуну до Ватерлинии», — напомнил Маркус. «Не стоит приглашать пиратов кидаться на нас с местью прямо сразу». Пык помрачнела, но удержалась от комментариев. Китрин ввела нотариуса в курс дела лишь после того, как Маркус вернулся с рассказом об успехе и тем поставил ее в несуразное положение. Китрин, без ведома Пык, предприняв действия от имени банка, при этом не вступала в официальные переговоры и не подписывала никаких бумаг. Ничто из содеянного не нарушало условий, ограничивающих ее полномочия. Дело не соответствовало уговору лишь по духу и намерению. Зато убытки Грозоврана обещали быть возмещенными как минимум частично. Пык могла злиться только на способ, которым все провернули, но результат не позволял ей ни возмущаться, ни гордиться. «По суше до Сары-Сюрмар, дальше морем», — предложила Пык. «Получится и не лезть в Кабральские воды и держаться ближе к западу, там спокойнее». «Наверное, так лучше всего», — согласился Маркус. «Правда, на середине пути не самые безопасные земли. Фермеров сейчас душат налогами, и в тех местах путники считаются или грабителями, или подходящими жертвами для грабежа». «Так и есть», — подтвердила Пык, скорее радостно, чем озабоченно. «Отчеты надо будет охранять!» «Большой караван не нужен», — вставила Китрин. «Вполне хватит Маркуса и Ярдема, как бы не так», — заявила Пык. «Это не вам решать», — возразил Маркус. У Емутки отвисли губы от удивления. «Вы серьезно? А я только-только смирилась с мыслью, что вы не глупец. Кроме меня подоплеку кто-нибудь видит? В прошлом году Норд-Кост чуть не встрял в новую войну за наследство. Король Тракиан еще толком не нагрел под собой трон. Теперь Астерилхолд, его сосед с самой длинной и самой незащищенной границей, выставляет армию против имперской Антеи». «К чему вы клоните?» — спросила Китрин. «Ты собираешься тащить туда Маркуса Вестера, который, как подсказывает мне память, в последнее свое посещение Норд-Коста убил тамошнего короля?» «И передал корону в руки леди Тракиан», — добавил Маркус. «А теперь, когда та корона на голове ее племянника, всякий решит, будто вы пришли забрать корону назад», — провозгласила Пык. «Будь я королем Норд-Коста, у которого еще стоит в ушах звон мечей, и узнав, что вы снова нагрянули в мое королевство, я немедленно засадила бы вас в темницу, просто на всякий случай, и косилась бы на любого, кто вас приволок в страну, причем совсем не на магистру». «Ничего со мной не будет», — пообещал Маркус. Пык вздернула брови, однако предпочла промолчать. С улицы донесся окрик, затем смех. Резкий стук в двери, на пороге возник Ярдем Хейн. Уши Тралгута клонились вперед, что придавало ему вид внимательный и серьезный. «Все на складе, сэр». «Полный список есть?» — рявкнула Пык. Ярдем пересек комнату и вручил ей пачку бумаг. Китрин по-прежнему разглядывала карту. В голове вертелись детали будущего путешествия. Внутренности почему-то сворачивались в комок. Краем глаза она видела, как Пык провела по списку большим пальцем, покрытым шрамами. Шорох перевернутой страницы походил на нетерпеливый вздох. «Это не наш товар», — заявила Пык, тыча в список. «Теперь наш», — ответил Маркус. «Он на нашем складе». «Да неужели?» «А когда ближайший торговец из соляного квартала предъявит наместнику иск, вы магистрату так и заявите, мол, мы забрали товар у пиратов, и он теперь наш? Если у нас нет документов, подтверждающих право на товар, убирайте его с моего склада». Китрин, прижав на карте палец к северному побережью, провела им от Норд-Коста через Астерилхолд к Антее. Ей уже пришлось однажды спасаться от антейской армии. Антея тогда захватила Ванаи, и какой-то наместник-антеец сжег город. Теперь это вспомнят. Граница между Астерилхолдом и Антеей — река, текущая от южных болот в Северное море. Драконья дорога, как ворота в стене, пересекает ее лишь в одном месте. Море не поможет. Оно тоже наверняка станет полем сражения. И когда из Астерилхолда, спасаясь от врага, двинутся на запад знати купечества, то устремятся они не иначе, как в Норд-Кост. «Да, именно так», — продолжал Маркус. Оказывается, Китрин пропустила часть разговора. «Права на спасенное имущество — это тоже права. Вот когда под сделкой будет красоваться ваше имя, тогда и забирайте себе все наворованное и в темнице сидите сами. А я...» «Мне нужно поговорить с капитаном», — перебила ее Китрин, на которую тут же обратились три пары глаз. Пык и Маркус пылали гневом. Лицо Ярдема по обыкновению ничего не выражало. «С одним Маркусом наедине. Будьте добры». Пык издала звук, как при плевке, и направилась к двери. Походка в раскачку придавала ей сходство с кораблем, болтающимся на высоких волнах. Ярдем кивнул, дернул ухом и вышел, прикрыв за собой дверь. «Сущий кошмар, а не женщина!» — выдохнул Маркус, кивая на дверь. «Нам ее прислали в наказание, не иначе». «Скорее всего», — кивнула Китрин. «И это одна из причин, почему она права». «Да не права она! Как только Риналь забрал груз, права не про Риналя, про Карс. Тебе туда нельзя». Маркус скрестил руки на груди и оперся о высокий стол. единственное напоминание о былой мебели и горного дома. Лицо его было непроницаемо. «Вот оно что», — произнес он. «Я еду в Карс заручиться поддержкой Кома Медеана. Если со мной будет связано хоть что-нибудь скандальное, ничего не выйдет. А ты, Маркус Вестер, тот самый, кто убил короля Однодневку. Я об этом вечно забываю, потому что я с тобой знакома, и ты сам об этом никому не напоминаешь. А для остального мира, и особенно для королевского двора Норд-Коста, услышать твое имя значит вспомнить об армиях и убитых королях. Мне нужно, чтобы Комме Медеан проникся ко мне приязнью или уважением». Маркус сжал губы так, что они побелели, от гнева пролегли морщины у рта. В затянувшемся молчании Китрин, замерев от страха, ожидала, что он откажется от службы, бросит ее, бросит банк и всех остальных. Затем он взглянул на нее и смягчился. Где-то взвизгнул пес, мужской голос произнес проклятие, Маркус потер щеку, звук вышел, как от шелеста песка по бумаге. Что ж, надо ведь кому-то присматривать за пык. Спасибо. Тебе все же понадобятся стражники. Вместо нас с Ярдемом нужны как минимум четверо. Вот такие мы великолепные. Китрин улыбнулась. Маркус выдавил улыбку в ответ. Только пообещай мне, что с тобой все будет хорошо. Мне уже случалось терять людей в Норд-Косте. Обещаю, — ответила она. Несмотря на тщательно выстроенную репутацию крупной и влиятельной в Беранкуре персоны, Китрин бывала во внутренних землях не дальше прибрежных гор и хребта между Беранкуром и Вольноградием, да и то зимой. Ей представлялось, что везде будет так же, как между городами Вольноградия. Пологие холмы и каменистые равнины, вперемешку с лесами и лугами, пусть и не покрытые сейчас ни грязью, ни снегом. И лишь когда остались позади окраинные домишки и огороды порта Оливы, Китрин впервые в жизни увидела широкую равнину и услышала пение травы. Земля Беранкура упиралась в прямой без единого холма горизонт. По равнине шла драконья дорога. Китрин поймала себя на том, что воображает дорогу как живое существо, которое позади нее складывается и подтягивает хвост, а впереди простирается все дальше. Спутник-змей, сопровождающий Китрин по травяному океану. Звук высоких трав, качающихся под ветром, казался похожим на шорох соломы, перетираемой в руках, или будто проходишь под водопадом. Даже легчайшее дуновение ветра отдавало рокотом, и после третьего дня Китрин научилась различать в этом рокоте музыку. Тембры и мелодии, флейты и барабаны, а однажды даже великое множество голосов, сливающихся в песнопении. Деревенские домики и возделываемые поля появлялись впереди и таяли позади, словно видимые во сне. Китрин ожидала, что попадающиеся на пути люди будут принадлежать к новой неведомой расе или разговаривать голосами, в которые вплетено спокойствие равнинных трав. Однако встречные неизменно оказывались первокровными или цинными, с лицом обожженным солнцем и с потемневшими мозолистыми ладонями. Люди выглядели знакомо, просто и обыденно. Китрин даже убеждала себя, что дело лишь в новизне и обилии впечатлений, из-за которых все вокруг кажется не вполне реальным. Когда нечто огромное, размером с половину коня, только черное и на вид влажное, с кинжалообразными зубами и невероятно узорчатым, похожим на цветок носом, скользнула на дорогу впереди, лишь тревожный возглас стражника заставил ее поверить, что все происходит не во сне. Несмотря на шутку, Маркус в итоге отправил с ней двоих первокровных — Барта и Коризана Маута. Если к ночи не попадалось ни постоялых дворов, ни гостиниц, то один из них заходил в траву с конем и водил его по кругу, создавая утоптанную площадку. Обходились без огня, хотя трава стояла сочная и влажная. Китрин, подложив руку под голову, лежала в крошечной кожаной палатке, которая почти вплотную обступала тело и, на удивление, хорошо держала тепло. За день Китрин устала до дрожи, спину и ноги ломила от верховой езды, ком в желудке казался старым другом, который нагрянул в самое неподходящее время и не дает уснуть. Она пыталась хотя бы имитировать сон, закрывала глаза каждый раз, как вспоминала об этом намерении, и тщетно пыталась не слушать стражников. А те судачили о Маркусе. «Говорят, Спрингмер знал, что в войне он побеждает только благодаря капитану», — разглагольствовал Барт. И запугал себя до полубезумия, мол, вдруг капитан переметнется к врагам. Поэтому Спрингмер после битвы за Элис содрал мундиры с убитых воинов леди Тракиан, переодел своих бойцов и отправил их за семьей капитана. И велел держать его, пока жена и младенец сгорали живьем. «Не младенец», — ставил Коризон Маут. «Девочке было лет 6 или 7. Ну, жена и дочка, значит». «Я лишь про то, что не младенец она». «А как капитан понял, что все подстроено?» «Не знаю. Это уж после того, как леди Тракиан отправили в пыточную». «Я слыхал, что вроде капитан все узнал и дальше просто подыгрывал. За год закончил войну, дал Спрингмеру выйти в короли и поверить, будто все сошло с рук. А там и порешил мерзавца. Может и так. В бурдюке-то осталось что-нибудь?» Китрин услышала, как наливают вино. Стебли травы вокруг лагеря дрожали под ветром почти беззвучно. Китрин, поняв, что вновь лежит с открытыми глазами, сдвинула брови и с силой зажмурилась. Так или иначе, Спрингмер заделался королем Норд-Коста и двинулся подчинять себе Карс. Сидит в палатке, пишет списки всех голов, какие рубить. И тут входит капитан и рассказывает, как узнал правду. А потом вдруг капитан появляется на людях весь в крови и с топором в руках. Идет в пыточную, рубит веревки на леди Тракиан и отдает ей корону, от которой еще не отлипли куски Спрингмера. Говорит, что корона теперь ее, коли надо. А потом нету его нигде, пропал из молвы. Пока не объявился в Порт-Оливии при найме стражников для магистры. Гулкий свистящий звук вина, вливаемого в глотку. «Как думаешь, влюблен он в магистру? Барт, она ведь...» «Да ладно, она уже не первый сон видит». «Нет, серьезно. Он ведь мог бы заиметь собственную армию, гарнизонной службой зарабатывать в 4 или 5 раз больше, чем сейчас. Так нет же, торчит непонятно где. Половина девиц в харчевне готова под него лечь в любой миг, а он их старательно обходит стороной, чтоб они чего не подумали». «Да нет, он просто верен погибшей жене. Не может с женщиной, сразу жену вспоминает. Эх, я-то думаю, все-таки влюблен в магистру. Говорю тебе, былое горе его камнем тянет», — возразил Коризон Маут. «К тому же магистра лицом ничего, да груди-то у нее нету». «Знаешь, братец», — хохотнул Барт, — «твое счастье, если она сейчас спит». «Не сплю», — подала голос Китрин. Повисло молчание, Китрин вылезла из палатки, распрямилась. Под звездным светом оба стражника казались совершенно бесцветными. Покаянные физиономии, у Барта в руке бурдюк, Китрин подошла и забрала бурдюк. «Вина вам уже хватит», — заявила она. «Ложитесь спать, оба». Стражники без дальнейших слов растянулись на походных постелях. Китрин постояла над ними, пока сама себе не показалась комичной, и вернулась в палатку. Разговоры уже не мешали. Однако Китрин по-прежнему лежала в темноте без сна. Вино оказалось не самым хорошим, но и не из худших. Выпив половину содержимого бурдюка, Китрин почувствовала, как смягчается ком в желудке. Точно так же, как в первый раз, когда ей пришлось путешествовать. Хмель расслабил тело. Глаза теперь закрывались легче. Все вокруг казалось добрее и спокойнее. Она задумалась была о Маркусе, Неужели он правда влюблен? Вряд ли. С тем же успехом можно вообразить, будто магистр Эммануэль мечтал на ней жениться. Капитан, конечно, красавец, но ему ведь столько лет. Китрин заставила себя отогнать эти мысли и для успокоения переключилась на банковские дела. Убытки от потери Грозоврана в отчетах наверняка отражены, а прибыль от возвращения груза нет. Нужно, чтобы главная дирекция была об этом осведомлена, а также о том, что ПЭК отказалась признать спасенным имуществом груз, отсутствующий в страховом контракте. Интересно, какие формулировки надо вписать в контракт, чтобы на груз больше никто не претендовал? Ничего невозможного, просто Китрин раньше с таким не сталкивалась. Нужно получить мнение магистратов. Если все согласятся, что ПЭК не права и присвоение спасенного груза является законным, то по такому контракту банк сможет предложить недурную ставку. Страхование на полную стоимость за 10% — вполне разумный уровень, если вдобавок иметь гарантии выполнения контракта. Мысли мало-помалу рассеивались, винные пары и банковские расчеты смешивались с шелестом трав. Она вдруг обнаружила, что глаза давно остаются закрытыми, причем без всякого усилия. Почти в полусне закупорила бурдюк и повернулась сбоку на бок. Тело расслабленно вытянулось на утоптанной траве. Еще несколько дней, и Сара Сюрмар. Потом корабль, потом Карс. Потом какой-нибудь способ уговорить всех, чтобы ПЭК Устерхолл забрали и скинули в колодец, а банк вновь отдали Китрин.